Кто с кем сражался на Куликовом поле? Сегодня нам объясняют, что на Куликовом поле сражались русские с татарами. Русские победили, татары проиграли. Первоисточники почему-то придерживаются другого мнения. Мы просто процитируем их краткий пересказ, сделанный Гумилевым. Сначала посмотрим, кто сражался на стороне татар и Мамая. Оказывается, волжские татары неохотно служили Мамаю, в его войске их было немного. Войска Мамая состояли из поляков, крымцев, генуэзцев, фрягов, ясов, косогов. Финансовую помощь Мамай получал от генуэзцев. Теперь посмотрим, кто же сражался в русских войсках. Москва продемонстрировала верность союзу с законным наследником ханов Золотой Орды Тахтамышем, стоявшим во главе волжских и сибирских татар. Конец цитаты. Совершенно ясно, что описывается междоусобная борьба в Орде. Волжские и сибирские татары в составе русских войск воюют с крымцами, поляками и генуэзцами в составе войск Мамая. Русское войско состояло из княжеских, конных и пеших дружин, а также ополчения. Конница была сформирована из крещенных татар, перебежавших литовцев и обученных бою в татарском конном строю русских. Союзником Мамая был литовский князь Егайло. Союзником Дмитрия считается хан Тахтамыш с войском из сибирских татар. Сегодня никого, конечно, не удивляет, что войска Мамая называются в летописях Ордой. Но оказывается, и русские войска также называются Ордой. Причем не где-нибудь, а в знаменитой Задонщине. Вот, например, что говорят Мамаю после его поражения на Куликовом поле. «Чему ты, поганый Мамай, посягаешь на русскую землю? То тя била Орда Залесская!» Конец цитаты. Напомним, что Залесская земля – это Владимиро-Суздальская Русь. Таким образом, здесь русские войска Владимиро-Суздальской Руси прямо названы Ордой, как и монголо-татарские. Это в точности отвечает нашей реконструкции. Кстати, древнерусские миниатюры, изображающие Куликовскую битву, одинаково изображают русских и татар. Одинаковые одежды, одинаковое вооружение, одинаковые шапки и так далее. По рисунку невозможно отличить русских от татар. Так что даже с традиционной точки зрения нельзя считать, что Куликовская битва была сражением между русскими и пришельцами, татарами. Русские и татары перемешаны так, что отделить их друг от друга невозможно. По нашей гипотезе, слово «татары» в летописях означало «конные русские войска» и совсем не обязательно означало «национальность». Здесь слово «татары» попросту заменяет слово «казаки». По-видимому, позднее, при тенденциозном редактировании, первоначальное слово «казаки» было заменено везде в летописях на «татары». Итак, Куликовская битва была сражением волжских и сибирских казаков во главе с Дмитрием Донским с войском польских и литовских казаков, возглавляемых Мамаем. Замечание о русской и татарской архитектурах. Традиционно считается, что русский и татарский архитектурные стили совершенно не похожи друг на друга. В то же время при внимательном рассмотрении обнаруживается близкое их сходство. Приведем один из многих примеров. От царской и подонской епархии в Москве до сих пор сохранился Крутицкий терем. Цитата. Этот характерный по своим архитектурным формам для конца XVII века надвратный терем сплошь облицован во втором этаже со стороны подъезда узорчатыми изразцами. Несмотря на явно русский характер всех форм терема и в особенности обработки его окон, он производит чисто восточное впечатление, напоминая эмалевые стены Персии и минареты Туркестана. Конец цитаты. Могут возразить. Иноземные завоеватели-угнетатели, монголы, заставляли покоренных русских рабов строить здания восточного типа. Но можно сказать и так. В русском зодчестве, естественно, были представлены и успешно развивались, сосуществуя вплоть до XVIII века, самые разные стили, в том числе и восточный. Это только в исторической версии Скалигера. На каждую эпоху приходится ровно один свой стиль, один свой почерк, одна своя архитектура. Ведь сегодня же мы видим сосуществование самых разнообразных и непохожих стилей в одном месте и в одно и то же время. Почему же в древности должно быть по-другому?